К утру ее боевой задор угас, и когда будильник своим мерзким звоном разбудил ее в половине седьмого, она, двигаясь как в полусне, добралась до ванной и залезла под душ. Выпив кофе, Дана поделилась своим ночным мыслям и, признав идею бойкота встречи несостоятельной, вызвала такси. Секретарша Дамера, которую Дана, согласно ночным планам, должна была потрясти своей дерзостью, встретила молодого специалиста радушно, усадила в кресло, напоила кофе и сообщила, что господин Дамер никогда не опаздывает, а значит, будет с минуты на минуту. И действительно, ровно без 3:09 Велвел Дамер вошел в приемную, кивнул секретарше, оглядел вскочившую из кресла Дану с головы до ног и кивнул. «Доброе утро, коллега». Это «коллега» заставило сердце на мгновение замереть, а затем забиться часто-часто. Почему он назвал ее коллегой? Потому что она, как и он, адвокат? Или неужели? Дана вслед за Дамером вошла в кабинет и села в предложенное кресло. Дамер целую вечность стягивал с себя светлый плащ, вешал его в шкаф, расправляя каждую складку, затем расчесывал маленьким гребешком густую, тронутую сединой шевелюру. Дана смотрела на него, с трудом сдерживая желание вцепиться в холеное горло над крахмальным воротником сорочки и завопить. «Ну скажи уже, что вы решили?» Собрав в кулак всю волю, она продолжала улыбаться, глядя прямо перед собой. Наконец Дамер сел за стол и поднял на нее глаза. Улыбка Даны, вероятно, сказала опытному адвокату все о ее душевном состоянии. Он едва заметно улыбнулся и сказал: «Мы приняли решение предложить вам место в нашей компании». Дана вздрогнула и ощутила, как защипала глаза и запершила в горле. Дамер деликатно отвернулся и принялся что-то искать в верхнем ящике стола. Дана выхватила из сумочки платок и легко коснулась им глаз. Дамер достал из ящика несколько листов. «Если вы согласны, возьмите наш типовой договор, который мы подписываем с каждым начинающим работать в нашей компании. Посмотрите. Если считаете нужным, внесите изменения, и мы их обсудим». Дрожащей рукой Дана взяла листы договора. Это был не сон. Компания Кан, Дамер и Эбель, далее именуемая работодатель... «Прочтете позже», — улыбнулся Дамер и, подождав, пока Дана уложила листы в сумочку, навалился грудью на стол. «А сейчас давайте поговорим о нашей профессии. Расскажите, как вы ее видите, а я поделюсь с вами своими соображениями». Разговор затянулся на 1.5 часа. Уже после первых фраз Дана ощутила доверие к сидящему напротив нее мужчине и заговорила свободно и раскованно. Через 1/4 часа Дамер предложил перебраться в массивные кресла, стоящие в дальнем углу кабинета, и попросил секретаршу сварить им крепкий кофе. Когда Дана замолчала, он откинулся на спинку кресла и, пристально глядя на нее, сказал: «Я рад, что вы начинаете работать с нами. Думаю, вы укрепите нашу компанию и станете ее заметной частью. Что касается вашей проблемы, о которой вы предпочитаете молчать, то мы готовы помочь вам решить ее раз и навсегда». «Проблема?» Дана замерла, не донеся чашку с кофе до губ. «О какой проблеме вы говорите, Велвел?» Дамер нахмурился. В его взгляде Дана прочла недоверие. Неужели он заподозрил ее во лжи? «Я говорю о вашем брате, Борисе». «О Борисе?» Дана вернула чашку с кофе на стол. «А что с ним? Он ведь только окончил школу. Он собирается в университет, и...» Брови Дамера собрались в одну линию, на лбу появились глубокие складки. «Он не собирается в университет, Дана. Он может оказаться под судом в ближайшие недели. У него уже 3 привода в полицию». Дана почувствовала, как дрогнуло и бешено забилось сердце. «Этого не может быть! Боря? Она бы знала!» «За что?» — автоматически спросила она. Вопрос прозвучал настолько искренне, что Дамер поверил. Она ничего не знала о том, что происходит с братом. Он облегченно вздохнул, его взгляд стал теплым и почти родственным, а в голосе появились сочувственные нотки. Наркотики. «Торговля?» — спросила Дана с тревогой, ожидая ответ. «Хранение и употребление», — мягко произнес Дамер. Его брали во время облав в различных барах и на дискотеках. Губы Даны дрогнули. «Мы готовы помочь». Дамер положил ладонь на руку Даны. «Во-первых, закрыть все дела против него. Во-вторых, организовать лечение от зависимости. Но он должен дать согласие». Дана взглянула в глаза Дамера и кивнула. «Я этим займусь. Спасибо вам, Вилвел». В тот же вечер у нее состоялся трудный разговор с мамой. Услышав, о чем с ней хочет поговорить Дана, Вера Борисовна расплакалась. Дана почувствовала, как замирает от жалости сердце. Она села рядом с матерью и обняла ее за плечи. «Почему ты мне ничего не рассказала?» «Когда?» — всхлипнула мать. «Ты на работе с утра до вечера. То в суде, то на встречах. И о чем я должна была тебе рассказать? О том, что я говорю с ним, но он не слушает?» «О том, что отец был на грани инфаркта, когда Боря впервые попал в полицию. О том, что мы уже привыкли к визитам людей в форме и почти спокойно относимся к ночным звонкам?» Дана отодвинулась от матери. «Ты должна была мне все рассказать». В ее голосе зазвучали жесткие адвокатские нотки. «Я не чужой человек. Ни вам с папой, ни Боре. Я не должна была узнавать об этом случайно от своего нового босса». «А откуда об этом знает твой новый босс?» Вера Борисовна шмыгнула носом, но в ее голосе появился явный интерес. «Они наводили обо мне справки. Запросили полицию и получили ответ». Вера Борисовна скорбно поджала губы. «Это как-то отразится на твоей карьере?» «Нет, но мне предложили помощь. Они закроют все дела в полиции, но при одном условии. Боря должен согласиться пройти курс лечения». Вера Борисовна подняла глаза на дочь. «Давай поговорим с ним об этом вместе». По ее щекам вновь потекли слезы. Дана придвинулась ближе и обняла мать. На лечение Боря согласился. Дана сидела в обнимку с братом, гладила его по спине, а он что-то рассказывал ей о потерянной жизни, об ошибках, которые уже не исправить, о том, что он никому и ни во что не верит. «И в лечение не верю», — заявил он, отстранившись от Даны и глядя ей прямо в глаза. «Но если тебе это нужно, если может пострадать твоя карьера, я согласен его пройти. Я не хочу разрушать еще и твою жизнь». «При чем тут моя карьера? При чем тут моя жизнь?» Дана закусила губу. «Ты должен стать другим. Ты должен все исправить. Еще ничего не потеряно. Ты сможешь, Боренька. Я в тебя верю». Не отвечая ни слова, Борис смотрел на нее, и в глубине его глаз мерцала насмешка. «Он мне не верит», — поняла Дана. «Он считает, что все дело в моей карьере. Он не верит, что я переживаю за него». «А переживает ли она за него?» «Конечно, с ней никто не говорил о том, как живет брат, но она видела». Вернее, должна была видеть. Трясущиеся руки и красные глаза, какие-то подозрительные типы, приходившие к брату. А она делала вид, будто верит, что типы — это просто приятели, а красные глаза — от недосыпа, вызванного подготовкой к экзаменам. Неужели все дело действительно в ее карьере? Дана отвела глаза. Теперь она займется Борей всерьез. Теперь она не оставит это родителям. Неожиданно для самой себя Дана схватила Бориса за руки, притянула к себе и обняла. «Моя карьера тут ни при чем».